Стадии принятия политического решения. Перевод политических интересов в политическую волю и ее последующая реализация связаны с прохождением ряда этапов стадий. Первый этап – подготовительный. Его назначение состоит в выявлении требований и проблем, решение которых требует вмешательства органов государства. Своевременное реагирование политического режима на актуальные требования населения возможно тогда, когда эти требования могут быть донесены до власти. Для этого в гражданском обществе существует разветвленная политическая инфраструктура, состоящая из партий, движений, средств массовой информации и различных каналов коммуникации общества и власти. Среди последних следует выделить избирательный процесс, референдумы, плебисциты, опросы общественного мнения, забастовки и так далее. Страница 411. Содержательным аспектом первого этапа является определение значимости тех или иных проблем для населения, типологии их в зависимости от сложности, возможности быстрого решения, затрат, последствий. На этой стадии важно обладать исчерпывающей информацией о содержании проблемы, тех группах, которые заинтересованы в ее решении. На второй стадии, этапе принятия решения, формулируются политические цели и средства их решения. На этом этапе учитывается динамика внешней среды, происходит оценка и выбор альтернатив, определяются критерии выбора и оптимизации решений, а законодательно закрепляется порядок их принятия. На процесс формулирования политических целей и выбора средств заметное влияние оказывают форма правления, форма государственного устройства, политический режим, степень однородности культурной среды, уровень жизни населения и так далее. Наиболее важный элемент данной стадии – выбор методов реализации сформулированных целей. Можно положиться на интуицию и здравый смысл, можно использовать метод проб и ошибок. Однако издержки от подобных технологий заметно превышают их эффективность. В политическом менеджменте существуют различные методы. Один из них – рациональный универсальный метод, предполагает оптимальный вариант решения проблемы на основе всесторонней информации, разумного поведения групп при разрешении данной проблемы, отсутствии каких-либо помех извне. На практике подобный вариант не проходит по причине противоречивой природы самого человека, подвижности его интересов. Более прагматичным является метод ветвей, исходящий из поэтапных шагов решения в реализации конкретной проблемы. Это своеобразное пилотирование на маршруте достижения глобальной цели, когда возможны и отступления в сторону, и возвраты для решения всякий раз возникающих не менее важных задач. Этот метод позволяет просчитывать эффективный затрат на пути к конечной цели, вносить поправки в стратегию движения. Наконец, третий этап – это стадия реализации политического решения. Здесь важно добиться поддержки принятых решений и средств их осуществления со стороны населения. Положительная мотивация у населения создается за счет умелого пропагандистского обеспечения, доказательства достоинств и преимуществ избранного варианта решения проблемы. Страница 412. Добиться поддержки своих действий и лояльности со стороны граждан власть может только тогда, когда средства и методы решения опираются на устойчивые стереотипы поведения, существующие ценности и представления большей части населения.